Приложение. Новые виды вооружений. Для вновь созданного лейб-гвардии Его Величества механизированного полка применялось следующее вооружение. Много нового и необычного. Однако тут нужно помнить, все это изготавливалось для вооружения всего лишь одного полка, пусть и усиленного. Пусть пестро, ново и необычно, но одного полка, а не корпуса и даже не дивизии, да еще и с привлечением большого количества иностранных подрядчиков. Пистолет Люгера ПЛ-1. Люгер П-08 Парабеллум под патрон 9×19 мм пара в обычном виде. Шел как личное индивидуальное оружие всем офицерам и унтерам, а также личному составу, в том числе и нестроевому. Например, все медики были вооружены именно этими пистолетами. Легкий самозарядный карабин ЛСК-1. Сделан на базе пистолета Люгера. Ствол удлинен до 300 мм и закрыт перфорированным кожухом по типу того, что у ППШ-41, то есть завершается импровизированным дульным тормозом-компенсатором. Крепится кожух к нижней части рамы. Приклад П-образный, выполнен из согнутого профиля с деревянной накладкой на пятке. Крепится сваркой к тыльной части затворной рамы и нижней части рукоятки. Прицел заменили на кольцевой апертурный, разместив его целиком на стволе по разным его торцам. Поначалу производство налажено путем переделки оригинальных пистолетов Люгера, однако довольно быстро нанятые Меньшиковым люди сняли чертежи, и он смог организовать распределенную мануфактуру, подключив малые частные производственные мощности. С сентября 1915 года подключились и крупные игроки, такие как, например, Путиловский завод, наладив изготовление деталей. Пистолет Люгера в этом плане очень хорош, потому что, вопреки распространенным убеждениям, довольно дешев в производстве, особенно в условиях России, потому как технология его производства подразумевает обширное применение горячей штамповки с последующей доводкой напильником по лекалу. Даже в 1930-е годы его себестоимость была существенно ниже, чем у нового Вальтера П-38, поставляемого в казну дороже. На одну рейхсмарку, но дороже. Проблема крылась в том, что держатели прав на Люгер всегда с него хорошо стригли купоны. Так, например, в 1938 году коммерческая наценка на него составляла без малого 50% от себестоимости. Максиму же требовалось много легких эрзац-карабинов для вооружения большого штата всякого рода вестовых, водителей и прочих специалистов не совсем уж гражданского характера. Карабин оказался настолько дешев и хорош, что на него возник спрос в войсках. Во всяком случае, в северной армии Рененкампфа, куда их стали отгружать по мере изготовления. Они шли поначалу на вооружение команд, готовящихся по методике Меньшикова к штурму траншей. Основной самозарядный карабин ОСК-1. Создан путем переделки самозарядной винтовки Ремингтон модель 8 под патрон 25 Ремингтон. По баллистическим характеристикам, относящиеся к промежуточным 6,54 на 52 и 1744 джоуля на 7-граммовой пули, вылетающей со скоростью 710 метров в секунду. Патрон серийно производится в США с 1906 года. Это бутылочный патрон умеренной конусности, без закраины. Почему Ремингтон модель 8, а не его более технологичного конкурента Винчестер модель 1907? Потому что подходящих патронов у Винчестер в серии нет, и готового оружия под него тоже. То есть нужно будет дорабатывать имеющееся оружие, подгоняя его под патрон конкурента. А это время. Переделка заключалась в комплекс мер. Встроенный несъемный магазин заменен быстросъемным коробчатым двухрядным на 25 патронов. Вместо классического деревянного приклада поставили полый трубчатый Т-образного вида с регулируемой длиной и композитной накладкой из дерева и перфорированной резины на подружиненную пятку. Плюс приклад дополнили ухватистой пистолетной рукояткой с хорошим наклоном, как у люгера. На металлический стебель приклада надевался шнурованный тканевый чехол для работы зимой. На ствольный кожух надет дульный тормоз-компенсатор, ориентированный так, чтобы не столько отдачу гасить, сколько не давать оружию сильно подпрыгивать. На ствольную коробку приварили П-образную скобу ручки для переноса с кольцевым апертурным прицелом на ней. Мушку при этом пришлось поднять для удобства прицеливания. Вот и все. Получилось крайне футуристично для своих лет, но очень действенно. Все-таки удобный и ухватистый самозарядный карабин под фактически промежуточный патрон — это вещь. Этакий эрзац-вариант штурмовой винтовки. Для вооружения лейб-гвардии механизированного полка их особенно много не требовалось. Тысячи полторы-две, но Максим не жадничал и сразу разместил заказ на 10 000. На всякий случай. Он ведь, как известно, бывает разный. Егерский карабин ЕК-2. Модернизация ЕК-1, производимого в начале 1915 года, то есть развитие Маузер-Гевех 98. Установлен более тяжелый вывешенный ствол, оснащенный активно-реактивным дульным тормозом-компенсатором. Цевье перфорированное, адаптированное для вывешенного ствола. На торце цевья крепятся складные сошки. Приклад полый трубчатый Т-образного вида с регулируемой длиной и композитной накладкой из дерева и перфорированной резины на подпружиненную пятку. Приклад сочетался с ухватистой пистолетной рукояткой с хорошим наклоном, как у люгера. На металлический стебель приклада надевался шнурованный тканевый чехол для работы зимой. Оптический прицел с кратностью 2,5. Отъемный коробчатый магазин на 10 патронов. Под патрон 7,92 на 57 Маузер с шахматной их укладкой. Если ЕК-1 производился штучно, то ЕК-2 с конца сентября 1915 года запущен в мелкосерийное производство по 50 штук в месяц. Для вооружения лейб-гвардии механизированного полка, фактически бригады, требовалось порядка 300 таких карабинов. Штурмовое ружье ШР-1. Модификация самозарядного ружья Браунинг Авто 5 под патрон 12 калибра с длиной ствола 508 мм. Переделка заключалась в замене магазина с трубчатого подствольного 4 патрона на коробчатый отъемный однорядный на 8 патронов. Замена имеющегося деревянного приклада на уже традиционный для меньшиковских переделок Т-образный трубчатый приклад с ухватистой пистолетной рукояткой, унифицированный с самозарядным карабином. Добавлена передняя вертикальная ручка и активно-реактивный дульный тормоз, закрепленный на кожухе ствола. Легкий ручной пулемет ЛРП-2. Разработан на основе «Льюис» под патрон Маузера. Максим развернул его производство на австро-венгерской артиллерийской фабрике в Брно. После 1918 года она называлась «Сбройджевка-Брно», то есть там, где разработали и производили знаменитый ЗБ-26, породивший целое семейство. В будущем. Но не факт. Главное, квалификация персонала и оборудования это позволяло делать. Ствольная коробка делалась не фрезеровкой, а горячей штамповкой по схеме итальянского «Спектр-М4» с последующей проваркой отдельных швов газовой сваркой. Деревянный приклад заменен на трубчатый Т-образный регулируемый с композитной накладкой дерева и резина на подпружиненную пятку. На металлический стебель приклада надевается кожаный чехол на шнуровке для работы зимой. Ухватистая пистолетная рукоятка с хорошим наклоном, то есть принципиальная копия приклада основного самозарядного карабина, отличающаяся лишь размерами. Новый приклад позволил поставить нормальную возвратную пружину, избавившись от оригинального часового механизма Льюиса со спиральной пружиной патефона. Ствол поставлен толще, алюминиевый радиатор и кожух убраны. Система быстрой смены ствола, как у ЗБ-26. Дополнительно ствол оснащен активно-реактивным дульным тормозом-компенсатором для повышения кучности. Боепитание из вертикально устанавливаемых коробчатых двухрядных магазинов на 30 патронов, как у ЗБ-26. Прицельные приспособления, аналогичные тем, что ставили на ЗБ-26, чуть смещенные вбок. Имелась ручка для переноски. За нее удерживался ствол при его смене. Предохранитель по схеме Remington модель 8, закрывающий окно выбрасывателя при включении. Его дополняла подпружиненная заглушка приемника патронов. Для вооружения лейб-гвардии механизированного полка требовалось порядка 300 таких пулеметов. Однако первый заказ размещен сразу на 1000. После выполнения и приемных испытаний первой сотни правительство Российской империи расширило заказ до 5000. Основной пулемет станковый. ОПС-1. Пулемет МГ-08. Немецкая версия пулемет «Максима». Под патрон 7,92 на 57 «Маузер», доработанный для установки на технику. В целом он остается все тем же МГ-08 с новым креплением казематного или стоечного типа. Конструктивно же сам пулемет отличается от оригинала минимально. Например, кожух водяного охлаждения оснащен системой принудительной циркуляции воды, связанной с баком большей емкости. А боепитание теперь осуществляется из матерчатой ленты на 500 патронов, уложенной в подвесной жестяной короб. Крупнокалиберный пулемет станковый КПБ-1. Разработан и выпущен Джоном Браунингом. Выполнен на основе механики его собственного пулемета образца 1895 года, доведенной до ума. В частности, газоотводный узел изменен с рычажного варианта на поршневой, как у еще не созданного Мерлин Роквелл М-1918. В остальном пулемет тупо отмасштабирован под патрон 505 гипс, благо что он производился серийно. Пусть и малыми партиями, но серийно. Да, легче и слабее, чем классический 50 BMG, но в тех условиях это было неважно. Браунинг сделал несколько вариантов своего пулемета. После испытаний на вооружение поставили вариант с массивным толстым стволом, прикрытым легким перфорированным кожухом. Скорострельность 500 выстрелов в минуту. Боепитание из матерчатой ленты на 250 патронов, уложенный в жестяной короб. Имелся в двух вариантах. Первый — спаренный, для установки в башенной установке. Второй — одинарный, вертлюжный, для открытой установки на технике. Автоматический гранатомет станковый АГС-1. Выполнен на основе 37-миллиметровой автоматической пушки «Максим Помпом МК-1». Их серийно производили с 1880-х годов. Под выстрел 37 на 57 Р, «Хочкис», освоенный в производстве на заводе «Шкода». Орудие немного модифицировано. Ствол обрезали, укоротив. Заряд в гильзе уменьшили втрое. Снаряд поставили туда новый, тонкостенный, стальной, с большой навеской ВВ и проволочной спиралькой, надсеченной на готовые сегменты. Плюс чувствительный ударный взрыватель, чтобы снаряд в грунт не зарывался. Размер снаряда по сравнению с оригиналом существенно увеличен, так как из-за уменьшения порохового заряда в гильзе появилось место, чтобы было куда снаряду расти без увеличения внешних габаритов выстрела. Кроме того, на кожух установлен дульный тормоз-компенсатор. Скорострельность — 250 выстрелов в минуту. Боепитание — из матерчатой ленты на 50 патронов, уложенных в жестяной короб. Имелся в двух видах. Первый вариант — буксируемый. Его ставили на легкий стальной лафет с подрессоренными колесами и раздвижными станинами, плюс легкий противопульный стальной щиток. Общий вес получался около 200 килограммов. Второй вариант предназначен для монтажа в башенной установке бронеавтомобилей. Как следствие, лишен полевого лафета. Однако дульный тормоз-компенсатор вполне сохранился. Ведь башни бронеавтомобилей были легкие, и серьезные отдачи бы не выдержали. Легкая зенитная установка ЛЗУ-1. Представляет собой все тот же помпом, только ствол длиннее. И установлена не на классический пушечный лафет, а на четырехколесный буксируемый лафет, как у зениток 1930-40-х годов. Это дает и сектор обстрела 360 градусов, и большой угол возвышения, и возможность в две руки быстро наводиться и сопровождать даже быстро летящие цели. По выстрелу унифицировано с АГС-1, то есть баллистика из-за сниженного заряда не очень. Это в какой-то мере компенсируется удлинением ствола. Однако таких орудий заказано всего несколько штук в качестве эрзац-решений. Легкий миномет 60-миллиметровый. Классический калиберный миномет, спроектированный по схеме мнимого треугольника. Разборная конструкция. Оснащен ствольным ограничителем, не позволяющим совершить повторное заряжание до вылета предыдущей мины. Основной миномет 90 мм, увеличенный вариант 60-миллиметрового миномета. Ручная граната РГМ-1. Граната имела литой яйцевидный чугунный корпус, напоминающий Р-Гранадан-16, но с двумя отверстиями по торцам. Корпус гладкий, за исключением пояса выступающих граней по мидлю, облегчающих удерживание. Один торец заворачивался пробкой с чеканной надписью «Меньшиков М», откуда неофициальное название «М-ка» или «Максимкины яйца». С другого торца вворачивался взрыватель типа УЗРГ. Взрыватель очень прост и доступен для изготовления даже в плохо оборудованных мастерских. Взрывчатое вещество было разным. На начальном этапе дымный порох, которого имелось много, но для берлинского рейда Максим оснастил гранаты эскадрона тротиловой начинкой. В войсках дымный порох стихийно меняли на бездымный для повышения мощности, весьма удобный в обращении гранаты. А с сентября 1915 года при развертывании массового производства гранат тротил стал единственным видом взрывчатого вещества, идущего для наполнения гранаты. Одновременно с массированием производства надпись на заглушке поменялась на РГМ-1 и указание года. Стальной шлем СШ-1. По типу СШ-36, только без гребня, с подвеской парашют и Y-образными ремнями крепления. Изготавливался горячей штамповкой из высоколегированной марганцевой стали Гатфельда. Легкий противоосколочный жилет ЛПЖ-1. Несколько слоев плотно простеганной брезентовой ткани. Защищает от шрапнели и мелких осколков, кардинально уменьшая объем легких ранений. Штурмовая кираса ШК-1. Максим ее делал только для нужд штурмового батальона, куда отбирал кабанов, то есть невысоких, коренастых, мускулистых ребят. Кираса построена не по аналогии с теми конструкциями, что лепили в те годы, а опираясь на вековой опыт. Меньшиков знал, что крепкую кирасу легкой не сделаешь, поэтому озаботился вопросом доспехов времен Ренессанса и нового времени. Там ведь хватало толстых противопульных кирас. И оказалось, что все довольно просто. Во-первых, нужно, чтобы кираса ложилась нормально на плечи как можно более широким полем, для чего применялся горжет, надеваемый под кирасу. Он как раз неплохо распределял нагрузку. Во-вторых, нижняя часть кирасы должна иметь жесткую короткую юбку, которой и опираться на бедра, чтобы отводить на них часть своего веса и облегчать носку. Поэкспериментировав, он остановился на кирасе наиболее простого раннего миланского типа из высоколегированной марганцевой стали Гатфельда переменной толщины. В центральной передней части кираса достигала 8 мм, уменьшаясь до 6 мм на боках. Спинная пластина всего лишь 2 мм толщиной, а опорный горжет — 1,5 мм. Все элементы кирасы изготавливали горячей штамповкой с последующим механическим упрочнением внешней поверхности — дробеструйный наклеп. Вес грудной детали составил 12,3 кг, вес спинной детали — 3,1 кг, вес двухчастного горжета — 700 грамм. Общий вес кирасы составил 16 килограмм 100 грамм, плюс 450 грамм ушло на ремни и пряжки. Кираса надевалась на жилет ЛПЖ-1, выступавший в качестве поддоспешника, и утягивалась в поясе, что позволяло короткой жесткой юбке опираться на бедра. Весьма немалый вес, но в штурмовике отбирали только крепких ребят, добирающихся до места штурмовой операции на автотранспорте. Кроме кирасы, стального шлема, трех гранат, штурмового оружия с запасом патронов и фляжки с водой они ничего не несли. И все. Никаких сухарных сумок или шинелей с каткой. Общий вес нагрузки укладывался в 25 килограмм. 8 миллиметров стали Гатфельда держала в упор под прямым углом даже винтовочную пулю. Да, ее попадание роняло человека на пол, но без повреждения внутренних органов, потому что кираса не бронежилет. Она выполняет функции экзоскелета. Такого рода тяжелая штурмовая защита радикально повышала эффективность штурмовых операций, но накладывала ряд ограничений на применение штурмовиков в обычных полевых боях.